Глава шестая. Мы некоторое время ломали голову над этой загадкой, но так ни к чему и не пришли. Гризельда сказала, что я должен сделать еще одну попытку сообщить об этом инспектору Слаку, но я проявил несговорчивость, которая заслуживает скорее названия «ослиное упрямство». Инспектор Слак вел себя чудовищно грубо, без всякого повода. Я предвкушал ту минуту, когда, к его вязчему посрамлению, выступлю со своим важным сообщением. Пожалуй, я замечу с мягкой укоризной. Если бы вы тогда соблаговолили меня выслушать, инспектор Слак, я все же надеялся, что он хотя бы поговорит со мной, прежде чем покинуть мой дом. Но, к нашему удивлению, мы узнали от Мэри, что он уже ушел, закрыв на ключ двери кабинета и приказав, чтобы никто не смел туда входить. Гризельда предложила пойти в старую усадьбу. «Какой это будет ужас для Анны Протера? Полиции и все такое прочее», — сказала она. «Может быть, я смогу ей хоть чем-то помочь?» Я одобрил ее намерение, и Гризельда отправилась в путь с наказом, чтобы она мне непременно позвонила, если потребуется моя помощь или если кто-то будет нуждаться в утешении, Анна или Летиция. Я тут же принялся звонить учителям воскресной школы, которые должны были прийти в 19:45. Каждую неделю по средам они собирались у меня для подготовки к занятиям. При сложившихся обстоятельствах я счел за лучшее отложить встречу. Следующим действующим лицом, появившимся на сцене, был Деннис, возвратившийся после игры в теннис. Судя по всему, убийство, происшедшее в нашем доме, доставило ему громадное удовольствие. «Вот это повезло!» — радовался он. «Убийца среди нас! Всю жизнь мечтал участвовать в расследовании убийства. А почему полиция заперла кабинет? Ключи от других дверей не подойдут, а?» Я наотрез отказался от подобных экспериментов. Деннис надулся. Вытянув из меня все до малейших подробностей, он отправился в сад на поиски следов, заметив на прощанье, что нам еще повезло. Ухлопали всего-навсего старика Протеру, которого и так никто терпеть не мог. Меня покоробила его бессердечная веселость, но я рассудил, что не стоит так строго спрашивать с мальчика. Деннис был в том возрасте, когда детективы любят больше всего на свете. Так что он, обнаружив настоящую детективную историю, да еще и мертвое тело в придачу, прямо, так сказать, на пороге своего дома, должен быть на седьмом небе от счастья, как и положено нормальному молодому человеку. В 16 лет мало задумываются о смерти.